Подумав об этом, она вспомнила панический страх, который испытала, проснувшись среди ночи и увидев открытое окно. Она снова уверила себя в том, что оно, вероятно, не было закрыто на задвижку и распахнулось от порыва ветра. Как бы то ни было, ничего не случилось, и ей казалось глупым переживать из-за этого. Тем не менее, она вздрогнула, когда в спальне звенел телефон. Она сняла трубку после четвертого звонка и пару секунд помедлила, прежде чем ответить. Для нее почему-то всегда было проблемой отвечать на телефонные звонки. Ведь «Алло» казалось Эмми бессмысленным ритуалом, чем-то вроде вопроса «Как поживаете?», адресованного совершенно постороннему человеку, чей ответ тебя нисколько не интересует. Оставались еще «Эмми Хайнс слушает» и «Эмми Хайнс у телефона», но и то, и другое звучало неестественно. Разумеется, она слушает, а поскольку она не машина, то сама подошла к телефону и сняла трубку. Поэтому ей не оставалось ничего иного, как сказать «да». Конечно же, вместо этого она сказала «привет». «Мисс Хайнс», низкий, звучный мужской голос, «надеюсь, я вас не разбудил?» «Нет», — указательным пальцем левой руки Эмми смахнула с нижней ресницы левого глаза соринку, очевидно, от туши для ресниц. «Кто это говорит?» «Хэнк Гибс из Fairwell Weekly Herald. Я звоню из холла. Я подумал, что если вы свободны, может быть, позавтракаете со мной». Наручные часы Эмми еще не надела. Они лежали на столике возле кровати. Повернув голову, она взглянула на них. 9 утра. Очевидно, ей удалось смахнуть соринку, потому что глаз видел хорошо, и ничто ей больше не мешало. Если Fairwell таков, как другие небольшие города, в которых она бывала, то здание суда откроется не раньше 10 часов. «Благодарю вас, мистер Гибс», — ответила она. «Я спущусь через 5 минут». Повесив трубку, Эмми взяла с бюро один из 2 блокнотов в пластиковых обложках, вынутых накануне вечером из дорожной сумки, то, что было побольше. Раскрыв его, она пробежала глазами по 2-й странице, пока не нашла то, что искала. Да, вот он у нее в списке. Хэнк Гибс, издатель газеты «Fairwell». То, что он разыскал ее, а не наоборот, возможно, было добрым знаком. В любом случае, хотелось повидаться с ним. Пожалуй, будет лучше, если никто не увидит этого списка. Да и сам этот блокнот. Эмми подошла к шкафу, положила блокнот в дорожную сумку и закрыла ее на замок, а потом взяла блокнот поменьше и запихнула его в свою сумочку. Бросив последний взгляд в зеркало, чтобы удостовериться, что все в порядке, она вышла из номера. Вызванный ею лифт оказался пустым, и она спускалась со дна. Выйдя из кабины, она без труда узнала Хэнка Гибса, потому что кроме него в холле никого не было. На первый взгляд Гибсу было около 40, и возраст явно догонял его. Ростом, как грубо прикинула Эмми, немного выше 5 футов, с мускулистым сложением бывшего футболиста, который забросил тренировки и отдает предпочтение Макдональдсу. Он был одет в рыжевато-коричневые слаксы, рубашку в бело-голубую клетку с открытым воротом и коричневый пиджак с кожаными заплатами на локтях, какие были в моде 50 лет назад. Его светлые волосы были коротко подстрижены, таким образом, чтобы сразу было видно, местный парикмахер не особенно следит за современными тенденциями в своем ремесле. И все же Гибс его смуглым лицом и удивительно живыми голубыми глазами прекрасно вписывался в обстановку, в которой происходило их знакомство. Его облик напоминал Эмми обложки «Saturday Evening Post» былых времен, нарисованные Норманом Роквеллом. «Рад познакомиться с вами». Первое впечатление Эмми определенно оказалось верным. Хэнк Гибс подкрепил свое приветствие рукопожатием, обычай, который, как она думала, вышел из моды в те времена, когда Глория Стейнам достигла половой зрелости. Рука его была теплой, рукопожатие крепким, весь его вид подчеркивал, что он рад знакомству. На мгновение Эмми пожалела о том, что не провела перед зеркалом больше времени, но тотчас отбросила эту мысль. Это была деловая встреча. Но сам завтрак вышел замечательно. Официанткой была высокая угловатая женщина в очках, весьма, впрочем, живая и проворная. Кофе оказался крепче, обслуживал она их быстро и ненавязчиво. Однако Эми ощущала, что и эта официантка, и та же стояла за барной стойкой, при всяком удобном случае посматривает украдкой на Хэнка Гибса и на нее. Другие посетители тоже бросали взгляды в их сторону, словно пытаясь понять, что это за странная пара. Очевидно, Эми и ее спутник вызывали их интерес, но если Гибса, судя по всему, не беспокоили возможные слухи, почему она должна испытывать беспокойство? Ну, подали яичницу с ветчиной, ей с беконом. Оба сказали тост и жареную картошку. Но еще до того, как принесли их заказы, Эми достала из своей сумочки небольшой блокнот. «Надеюсь, вы не будете возражать, если я задам вам несколько вопросов», — сказала она. «Не буду». Хан Гипс улыбнулся. «Вообще-то я собирался задать вам тот же вопрос». И он улыбнулся еще шире. «Думаю, прежде всего нам следует решить, кто у кого берет интервью». Эми взглянула на часы. «Если говорить откровенно, то, думаю, будет лучше, если вы позволите мне взять у вас интервью первой. Может быть, мы встретимся еще раз, когда вам будет удобно. Мне нужно навести кое-какие справки в здании суда этим утром, и не исключено, что сведения, которыми вы располагаете, могли бы помочь мне». «К чему такая спешка?» Гибс отхлебнул кофе и протянул полупустую чашку официантке, которая как раз подошла к ним. «Я думал, вы пробудете здесь целый день». «Вовсе нет, у меня встречи в середине дня», — Гибс кивнул. «В больнице штата». «Откуда вы знаете?» «По дороге сюда я заехал в офис шерифа Энгстрома, его секретарша сказала мне». Гибс взял у официантки вновь наполненную чашку. «Если вас это интересует, она узнала об этом от здешнего дежурного». «С каких это пор? С незапамятных?» Гибс взял сахар. «Это маленький городок, мисс Хайнс. Слухи распространяются быстро. Клерка за стойкой зовут Лес Чамберс. Его отец был шерифом, когда Энгстром еще только начинал службу помощником. Лес и Энгстром, можно сказать, почти одна семья, так что если что-то происходит в гостинице, об этом сейчас же становится известным в офисе шерифа». «Я лишь попросил соединить меня кое с кем», — сказала Эми. «Ничего не произошло». «Кое-что произошло. Не дали как полчаса назад». Гибс принялся размешивать сахар в своей чашке. «Об этом стало известно, когда я находился у шерифа». Он помолчал, нахмурившись. «Мне следовало сразу вам это сказать». «Сказать что?» «Доктор Стейнер не сможет встретиться с вами сегодня днем. Он доставлен в больницу Монтроза». На лице Эми появилось выражение тревоги, и Гибс быстро достал ложку из чашки кофе. «Они считают, что все не так уж серьезно, но пару дней ему нужно будет отдохнуть. А вот дела Клейборна действительно плохи». «Что случилось?» «Подробности пока неизвестны. Доктор Стейнер, кажется, разговаривал с ним в его комнате. Между ними что-то произошло, и Клейборн пытался задушить его. Когда в комнату убежал санитар, Стейнер уж был без сознания. Никто толком не говорит, как Клейборна оттаскивали от него, но в какой-то момент у него произошло то, что называется коронарной эмболией, понимаете? Он тоже в больнице, его состояние оценивается как критическое». «Это моя вина», — пробормотала Эми. «Что вы сказали?» «Это я виновата в том, что случилось. Вчера я позвонила доктору Стейнеру и спросила у него, могу ли я встретиться с Адамом Клейборном, после того, как побываю в здании суда, и он сказал, что утром поговорит с ним. Из того, что вы мне рассказали, становится ясно, что лучше бы я не предпринимала попыток». «Вы не правы. Во-первых, не стоит делать какие-то выводы на основании того, что я вам рассказал, поскольку нам мало что известно. И, во-вторых, вы не производите на меня впечатление человека, который не станет предпринимать попыток. Будь это так, вы не были бы журналистом. Да и ко мне это тоже не относится». Гибс покачал головой. «И главное, не вините себя за то, что, как вам кажется, могло произойти или произошло на самом деле. Не спешите с выводами». «Все верно», — мысленно сказала себе Эми. «Неразумно выносить какие-либо суждения, не имея достаточных на оснований». Она внимательно посмотрела на Хэнка Гибса. Внешне он никак не изменился с момента их знакомства. но сделался живой иллюстрацией неверного суждения, ибо больше он не казался и сошедшим с обложки Нормана Роквелла.